Глава 34. Тяжелый реликт. Он не был транспортом и не мог вести на борту десант. Так что, по идее, он был не способен произвести непосредственный захват панамского трофея. Однако, откуда-нибудь из акватории порта Колон он бы сумел оказать огневую поддержку, кому требуется, используя целых 6 сохранившихся на борту 406-мм орудий. Сейчас он находился в 1500 километров от нужного места. Так что, с точки зрения применения снарядов, не мог ничего сделать. Однако, кто мешал ему приблизиться на нужную дистанцию? По прикидке окружающих стран, раз уж лесная Бразилия решилась нарушить негласный договор с США и пересечь тяжелым кораблем 10-ю широту, кто мог помешать ему спуститься несколько южнее, вплотную к Панаме, дабы снова оказаться номинально ниже указанной границы? И даже если по неясным причинам линкор остановит свой бег здесь же, в центральной части Карибского моря, то все равно, есть ведь еще чрезвычайно дальнобойные крылатые ракеты. Любая из них способна атаковать стационарные цели в пределах региона. Все государства, граничащие с морем, могут оказаться в зоне поражения. Так что, по мысли очень многих, рейд Дон Кихота никак не мог представляться безобидным морским круизом. В условиях впавшего в хаос северного гаранта безопасности плавание самого тяжелого в южном полушарии корабля могло иметь только одно значение – демонстрацию силы. И кто знает, вполне вероятно, что не только демонстрацию. Ведь происходящий в Штатах сыр-бор дает уникальную возможность под шумок и в брожении провести одну, а то и две краткосрочные победоносные войны. За что? Ну, не считая затерявшегося посреди Панамского перешейка атомного склада, хотя бы за остатки венесуэльской нефти, да и мало ли за что. В среде долговременной придавленности агрессивных проявлений в Южной Америке накопилось достаточно много отложенных для такого случая вопросов. Следовательно, проникновение в Карибское море славного старого динозавра Дон Кихота вызвало в военных кругах и правительствах нескольких стран вовсе не радостное оживление.